Мальчик-возница. «Стой! Скакуны, убавьте прыти! Свой полет остановите! Верные своей породе, чувствуйте мои поводья! Это место всех священней! Чтите это помещенье! Круг поклонников теснится, обступивши колесницу, веря, что Герольд опишет то, что видит он и слышит. Дай, Герольд, в своем разборе объяснение аллегорий». Герольд. «Это выше разумения. Опишу лишь впечатление». Мальчик-возница. «Так начни». Герольд. «Без дальних слов. Молод ты, красив, здоров. Зелен ты, пострел, лукавец, но созрел на взгляд красавец. А как вырастешь в конец, будешь горем их сердец». Мальчик-возница. «Дальше, облик мой черти, ты на правильном пути». Герольд. «По молниям в глазах и по сверканью камней в кудрях, сравнимых с тьмой ночной, по ниспадающей небрежно ткани, внизу обшитой красную каймой, ты сам еще ужимкою веселой на девушку невинную похож. Но скоро к девушкам поступишь в школу и жизни азбуку у них пройдешь». Мальчик-возница. «Какой, по-твоему, седок так важно смотрит с этих дрог?» Герольд. «Он кажется царем щедрот, и потому восторг законен всех тех, кому он благосклонен. Он им, что может, раздает, а сам становится богаче, чем больше жертвует в раздаче». Мальчик-возница. «Такого описания мало, подробней, это лишь начало». Герольд. «Достойного не описать, но круглоликость, полнокровье, но губы полные здоровья, но показавшаяся прядь из-под роскошного тюрбана, но одеяние, стройность стана, а о величии что сказать? Я узнаю в нем властелина». Мальчик-возница. «Он Плутус, он богатство бог, и прибыл к вам не без причины, ваш императорский чертог». Герольд. «Скажи, ты сам тут для чего?» Мальчик-возница. «Я творчество, я мотовство, поэт, который достигает высот, когда он расточает все собственное существо. Я тоже сказочно богат. Чем был бы Плутус без поэтов? Я для его балов, банкетов, незаменимый, редкий клад».